И поэтому, баракаллаху фикум, если вам Всевышний Аллах о чем-то сообщает в Коране из скрытого мира, а самое первое в скрытом мире у нас что является? Сам Всевышний Аллах, субхану Аталя. Если вам Всевышний Аллах что-то рассказал о себе, о своих именах, о своих атрибутах, верь в это. Верь в это. Не представляй. Ни в коем случае не представляй, потому что ты это не видел. Ни с чем не сравнивай, потому что не с чем его сравнить. И не представляй также третий Бог, потому что никто тебе об этом не рассказал. А все, что от тебя требуется, это уверовать. И если ты соблюдаешь вот этот первый пункт, считай, у тебя уже час правдивости есть. А если же ты не соблюдаешь этот первый пункт, а говоришь, валиязу билля, как в наше время, когда Всевышний Аллах Субханаталя рассказывает о своих атрибутах, кто-то сравнивает его свои от его атрибуты, то есть то, чем описал себя Всевышний Аллах, с его созданиями. Этот человек неправдив в своей вере, этот человек лгун. Он, сказав «Ля иляха илляллах», то, что у него на языке, не соответствует тому, что у него в сердце, потому что Аллах Субханаталя требует от тебя верить. Требует от тебя верить. И ты ни в коем случае не должен сравнивать Аллах Субхану Аталя с его созданиями, валиязу билля. Либо же говоря о том, что Аллах Субхану Аталя, он подобен человеку, как во главе, это у нас кто самый первый, кто об этом заговорили? Христиане, когда представляют Всевышнего Аллаха Субхану Аталя, Та'аля Аллаху Субхану Аталя, Субхану Аталя, Анзалика Улюм Кабира, как старого дедушка, старого деда с белой бородой. Или же сказали, что Иса, алейхиссалям, это Бог, и так далее, валиязу билля. В наше время есть люди, которые последовали христианам в этих убеждениях, и они неправдивы в своем свидетельстве, начали сравнивать Аллаха Субхану Аталя с его созданиями. Говорит, что Аллах Субхану Аталя подобен человеку, что Аллах Субхану Аталя, у него рука, как у человека, что Аллах Субхану Аталя, он видит, как человек, или он слышит, как человек, валиязу билля. Эти люди лгуны, они не выполняют первый пункт, который требует от них свидетельства «Ля иляха илляллах». Также другие люди в наше время сравнивают Всевышнего Аллаха Субхану Аталя с его созданиями. Каким образом? Не прямым, однако косвенной или с другой стороны, а это они хотят внедрить те законы, которые касаются нас, людей, в отношении Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. Всевышний Аллах Субхану Аталя сказал о себе, описав «Ар-Рахману Аль-Арши Става», Всевышний Аллах возвысился над троном. Они говорят, нет, Аллах не возвысился над троном. Почему? Потому что если он на троне, то он будет нуждаться в нем и прижмется к нему. Аузу билля. Закон притяжения, который касается тебя. Потому, почему ты, когда сидишь на стуле, ты прижимаешься к стулу? Потому что есть закон притяжения, тебя тянет земля, поэтому ты прижимаешься к стулу. А если же ты вылетишь 10 тысяч метров вверх, там, где уже не работает закон притяжения, ты уже на стуле не будешь, он тебя притягивать. Может быть, даже стул окажется над тобой. А ты, сравнивая, валиязу билля, жалкое создание, хочешь сравнить Всевышнего Аллаха Субхану Аталя с собой, и видишь, он сравнивает Аллаха с собой, а потом сам этого пугается и говорит, нет. После того, как сравнил Аллаха с собой, искажает аяты, искажает хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И подробно об этом мы говорили на других уроках. Второе, что касается джанна, что касается рая, что касается ангелов, что касается скрытого мира, семи небес, что касается трона, что касается курси и так далее, те вещи, которые мы не видели, те вещи, которые нам не с чем сравнить, и те вещи, о которых нам никто не рассказал, все, что от нас требуется, это уверовать в эту вещь. И ни в коем случае не представляй как. Верь, потому что, знай, ты не сможешь представить, почему из милости Аллаха Субхану Аталя к тебе то, что он тебе не рассказал об этих вещах, потому что твой разум бы не выдержал это. Твой разум не выдержал бы это. Знай, что твои мозги, твой разум ничем не отличается от твоей мышцы и ничем не отличается от твоего желудка. Потому что кто-то из вас, баракаллаху фик, может поднять вес 20 килограмм. Кто-то из вас может поднять вес 40 килограмм, кто-то из вас может поднять вес 50 килограмм. Однако, есть ли кто-нибудь из вас, кто может поднять вес полтонны? Нет, мышца ограничена. Также желудок. Кто-то из вас может съесть цыпленка, кто-то из вас голубя, кто-то из вас курицу. Даже, допустим, кто-то из вас может съесть барана. А есть ли кто-нибудь из вас, кто может съесть корову? Нет, желудок ограничен. Также у вас, баракаллаху фик, Аллах Субхану Аталя поставил границы твоему разуму. И ты можешь что-то принимать, можешь что-то воспринимать, можешь что-то понимать, однако знай, что у твоего разума есть граница. И поэтому, баракаллаху фикум, как говорят об этом ученые, говорили об этом исламские ученые тысячи лет назад. И эти вещи вскрылись только в наше время, медики об этом заговорили. Раньше медики думали, и тот, кто занимался медициной, в старинные времена, что человек видит следующим образом. Он видит таким образом, у него из глаза выходит некий луч. У него из глаза выходит некий луч. И когда этот луч попадает или какая-то волна попадает на предмет, человек начинает видеть этот предмет. Раньше думали медики об этом. Однако ученые в наше время, врачи сказали нет. Человек видит следующим образом. Когда свет попадает на какой-то предмет, этот предмет отражает этот свет. И этот свет, глаз принимает вот этот вот свет. Глаз принимает вот этот вот свет, и этим образом, поэтому человек начинает видеть этот предмет. То есть те предметы, которые вы сейчас, баракаллаху фикум, видите, и те цвета, которые вы видите, это всего лишь, знаете, отражение света на этих предметах. То есть свет попадает на предмет, и предмет отражает этот свет. И это понятно и ясно. То есть если кого-то из нас закрыть в темную комнату, как бы он ни видел, разве мы что-нибудь вокруг себя видим? Ничего же не видим. Вот это и есть далиль или довод тому, что мы видим только за счет света. И поэтому, как об этом сказали ученые тысячу лет назад, сказали исламские ученые точно так же, как глаз, насколько бы он хорошо не видел, не может видеть без света, точно так же разум, насколько бы он не был умным, не может быть полным, кроме как от света, а это Коран и Сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть мы видим, чтобы человек видит, чтобы он человек видел, даже если у него 100% зрение, даже если у него зрение как у сокола будет, он нуждается в чем? Поддержке, а это свет. Точно так же разум, чтобы он правильно мыслил, насколько бы он 100% не был, он нуждается в чем? Поддержке, а это Коран и Сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому, что касается Всевышнего Аллаха, что касается рая, что касается ада, что касается могилы, того, что творится в могиле, что касается того, что будет твориться в судный день, баракаллаху фикум, все, что от нас требуется, уверовать. И ни в коем случае не представлять, как это, не сравнивать. Как сказал Ибн Аббас, радиаллаху анху, что схожесть фруктов в раю и на земле всего лишь в именах. Всего лишь в именах. Это первый пункт, который от тебя требуется выполнить после того договора, который ты заключаешь с Всевышним Аллахом, субхану ва тааля, сказав «Ля иляха илляллах». И если ты его выполняешь, инша Аллаху тааля, ты являешься правдивым. Часть правдивости ты выполнил. Второй пункт, баракаллаху фикум, а это подчинение его приказам. Будь эти приказы в его книге, в священном Коране, или же на языке его посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И если человек заключает договор с Всевышним Аллахом, субхана ва тааля, второй пункт от него требуется, это выполнение того, что нам приказал Всевышний Аллах, субхана ва тааля, в своей книге, или же на языке его посланника, саллаллаху алейхи вассалям. И тут каждый из нас сейчас может посмотреть, насколько он продив Всевышним Аллахом, субхана ва тааля. Насколько он продив Всевышним Аллахом, субхана ва тааля. Кто-то из нас, и прошу Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, чтобы большинство из нас были из них на 100% правдив с Аллахом. Кто-то из нас на 80, кто-то из нас на 70, кто-то из нас на 50, а кто-то из нас, валиязубля, на 10% правдив Всевышним Аллахом, субхана ва тааля. То есть все те приказы, которые тебе приказал Всевышний Аллах, субхана ва тааля, в Коране, или его посланник, саллаллаху алейхи вассалям, в Сунне, все ли ты их выполняешь? Ответь сам себе и узнаешь, правдив ли ты. И узнаешь, можешь ли ты, попадаешь ли ты в тот аят, в котором Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит о мужчинах. И узнаешь, являешься ли ты мужчиной, или же ты всего лишь являешься созданием мужского пола. В аяте, в котором Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит, «Миналь муминина риджаль». Из верующих есть риджаль, мужчины. Садаку ма ахадуллаха алейхи. Были правдивы в том завещании или в том договоре, который они заключили с Всевышним Аллахом, субханаху ва тааля. И знаете, баракаллаху фикум, самый важный из приказов и один из первых приказов, который должен выполнять человек, а это единобожие. Поклонение одному Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, которому нет сотоварищей. И это самый великий приказ, самый великий приказ. Это то, из-за чего нас создал Всевышний Аллах Субхану Тааля, сказал он, Субхану Тааля, «Вама халякту джинна ва линса илля лиябудун». Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись. Значит, Аллах Субхану Тааля нас создал именно из-за этой, то есть только из-за этой цели, а это поклонение одному Ему. Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал, что Он послал пророков с книгами только из-за этого. Он Субхану Тааля сказал, «Валякад баасна фикулли умматин расуля, а не абудуллаху ва чтанибудь тагут». Мы послали во каждую общину посланника с чем? С приказом? С каким? Поклоняйтесь одному Аллаху и сторонитесь всего того, чему поклоняется, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Второе, выполнять его, после единобожия, выполнять его обязательности, во главе чего стоит молитва, пост, закят, хадж, то есть пять столпов ислама, баракаллаху фикум. Выполнять их именно так, как он нам узаконил, Всевышний Аллах Субхану Тааля, а не так, как мы это хотим, и не так, как мы нашли на этом наших отцов, а именно таким образом, как от нас требует это Всевышний Аллах Субхану Тааля, сказав, «Куль ин кунтум тухиббун Аллаха фаттаби'уни». Скажи, о Мухаммад, скажи им, этим людям, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной. Следуйте за мной во всем. Молитесь, как я. Поститесь, как я. Давайте закят, как я. Делайте хадж, как я это делал. Как об этом сказал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, «Саллю кама раайту муни усалли». Молитесь таким же образом, как я молился. Сказала хаджи, «Хузу анни манасикакум». Берите от вас, берите от меня ваши обряды хаджа. И так далее. Значит, вторая вещь после единобожия, баракаллаху фикум, а это выполнение приказов. И выполнять таким образом, как от нас это требует Всевышний Аллах Субхану Тааля, то есть, чтобы это было в соответствии с тем поклонением, на котором был Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Третья вещь, баракаллаху фикум, третий пункт, который состоит в договоре с Всевышним Аллахом Субхану Тааля, а это сторониться его запретов. Ты подписал договор с Всевышним Аллахом Субхану Тааля. И один из пунктов в этом договоре был какой? То, что ты обязался перед Всевышним Аллахом Субхану Тааля, сказав «Ля иляха илляллах Мухаммадан Расулуллах», то, что ты с дозволения Всевышнего Аллаха Субхану Тааля будешь спасать себя от огня. Будешь спасать себя от огня, как сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля, «Я юхаллязина аману, ку анфусаку». О те, которые уверовали, спасайте самих себя. «Уахликум наро» – из своей семьи от огня. «Уакуду ганнасу валь хиджара» – топливом, для которого будет не уголь, не дерево, а камни и люди. «Валь язу билля». Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит нам в Коране: «Набби ибади анни аль-гафуру рахим». «Сообщи моим рабам о том, что я прощающий, милостливый». Однако также Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Ванна азаби гуаль азабуль алим». И то, что мое наказание, это больное наказание. Или наказание, которое приносит большую боль. Такую боль это кто-то из нас в жизни, какую только боль не чувствовал, валиязубилля. Знайте, что наказание Аллаха Субхану ва Тааля в аду не сравнится ни с какой болью, которую чувствовал здесь человек. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ваинна джаханнама лямауидухум аджмаин». И поистине местом для них всех будет ад. «Ляха сабаату абваб». У джаханнама ада будет семь дверей. «Лякулли бабин минхум джузун махсум». И в каждую дверь будет заведена определенная часть из тех людей, которые достойны или которые заработали этого ада. И поэтому, баракаллаху фикум, если Всевышний Аллах Субхану ва Тааля тебе запретил что-то, сторонись этого, если ты правдив в своем свидетельстве. Если ты правдив в своем свидетельстве, сторонись этого. Пусть то, что ты говоришь языком, соответствует тому, что в сердце. А самый страшный или самый большой харам, или самое страшное, что нам запрещает Всевышний Аллах Субхану Аталя, это ширк. Всевышний Аллах Субхану Аталя говорит нам в Коране: «Инна Аллаха ля яхфиру ан юшрика би, ва лиязу биллях». Поистине Аллах не прощает того, что ему предаются товарищи. То есть если кто-то предает Аллаху Субхану Аталя сотоварищей, Аллах этого не простит. И простит все, кроме этого, кому захочет. То есть, если человек умрет, сделав какой-то грех, не покаявшись, какой бы это страшный грех ни был, кроме ширка, он, может быть, Всевышний Аллах ему простит. А если человек сделает ширк и попадет в ад, не покаявшись, Аллах Субхану Ва Тааля никогда ему не простит. И знаете, что ширк бывает трех видов. Первый вид – это сравнивать себя с Всевышним Аллахом. Как это делал фараон, валиязу биллях, сказав: «Ана роббукум ля'ля». И как это может проявляться в нашей умме? Ширк в таухиде рубубия, то есть один и фикум. Знаешь, что ты раб. Знаешь, что ты всего лишь раб Аллаха, Субхану Ва Тааля. И те люди, которые тебя окружают, они такие же рабы. А если ты себя хочешь считать лучше других рабов Аллаха, Субхану Ва Тааля, то есть как будто бы себя ты хочешь уподобить Всевышнему Аллаху, Субхану Ва Тааля. Также из видов проявления ширка в таухиде рубубия, когда человек говорит, что кто-то управляет землей, что кто-то может дать помощь, что кто-то может спасти или кто-то простить грехи, или кто-то может сделать то, что не может сделать никто, кроме Всевышнего Аллаха, Субхану Ва Тааля. Это таухид рубубия. Второй таухид улюхия, ширк в таухид улюхия, когда человек сравнивает кого-либо с Всевышним Аллахом, Субхану Ва Тааля, в поклонении. И не обязательно, не думайте, баракаллаху фикум, что человек должен точно думать о ком-то, что он подобен Аллаху Субхану Ва Тааля. Нет, если ты даже в малейшей части, не дай Аллах, в малейшей части посвящаешь какое-то поклонение, которое удостоен только Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля, кому-то, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Ва Тааля, этим самым ты уже сравниваешь это создание с Всевышним Аллахом, Субхану Ва Тааля. Как нам Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля говорил о мушриках: «Валя ин саальтахум ман халяка ссамавати валь арда ля якулюнна Аллах». И если ты спросишь их, то есть многобожников, кто создал небеса и землю, они говорят: «Аллах». Значит, они не говорили о своих идолах, то, что их идолы создают или что их идолы управляют. Нет, они говорят: «Один Аллах». Однако они какой-то вид поклонения посвящали кому-либо, кроме Аллаха, и то оправдываясь, как об этом нам сказал Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля: «Ма наабудухум илля люкарибуна илля Аллахи зульфа». Мы им поклоняемся только для того, чтобы они нас приблизили к Аллаху. И не более. Мы желаем Аллах, как в наше время многие мусульмане идут к могилам, просят у могил, и ты им говоришь: «Ях, и ты делаешь ширк». Он говорит: «Что я говорю, что этот мертвый создает?» Нет, мушрики Абу Джахль, Абу Лахаб тоже не говорили, что мертвый создает или что идол создает. Однако просили у своих идолов. И Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля описал положение этих мушриков, то, что они в Коране, то, что они скажут в судный день: «Таллахи, инкунна ляфи долалин мубин». Клянемся Аллаху, поистине мы были в глубоком заблуждении. «Ивну сауикум бироббиль алямин». Когда мы вас, то есть идолов или предмет поклонения, сравнили с Всевышним Аллахом. Видите, не обязательно, чтобы ты сравнивал на 100%. Часть, маленькую часть посвящаешь кому-либо, кроме Аллаха. Из того, чего достоин только Аллах, этим самым ты сравниваешь его с Аллахом, валиязу билля. И последний, третий вид ширка – это ширк в именах и атрибутах Всевышнего Аллаха. Как мы сегодня сказали, а это тот, кто сравнивает законы, которые касаются нас, людей, или хочет внедрить эти законы, которые касаются нас, людей, закон притяжения и так далее, закон места, закон времени в отношении Всевышнего Аллаха Субхану Ва Тааля. Этим самым он сравнивает себя с Всевышним Аллахом Субханаху Ва Тааля. Как говорят, когда говорят Всевышний Аллах, пророк саллаллаху алейхи вассалям, и говорят до этого Всевышний Аллах саллаллаху алейхи вассалям: «Амин туман фис сама». Неужели вы обезопасены от того, кто в небе? Он о себе сказал, что он в небе. Знаете, в Коране больше тысячи далилей на то, что Аллах вверху. В небе, мы говорили, подразумевается в виду вверху, но не в небесах. И говорят, если мы скажем, что Аллах вверху, этим самым мы даем ему место. Это ты себе даешь место, если ты про себя скажешь вверху. А Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля, так о нем не говори. Знай, что если пророк саллаллаху алейхи воскрес бы, он тебе первому бы отрубил голову за то, что ты сравнишь Аллаха с собой. Да, это если ты вверху будешь, в космосе или где-то у тебя место есть, а Аллаху места не давай. Ты всего лишь верь. Ты всего лишь верь. Баракаллаху фикум. Также из проявления правдивости в вопросе сторонения запретного – это сторониться харама. В наше время нас, Аллаху афуль афия, огромное количество мусульман стали халатно относиться к хараму, начали кушать харам. Многие занялись торговлей, несмотря харам это или халяль, торгуют. Может быть, даже эта торговля переполнена риба, валиязу билля. Многие не выполняют каких-то запретов, то есть не сторонятся каких-то запретов Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля. Пьют спиртные напитки, женщины не одеваются подобным образом и так далее. То есть, как говорят, хаддис валя харадж. Поэтому мы должны, если ты правдив Всевышним Аллаху Субхану Аталя, сторонись его запретов. Сторонись его запретов. Первое, сторонись ширка. Второе, сторонись харамов. То, что тебе запретил Всевышний Аллах Субхану Аталя. И тут, вот после того, как мы разобрали эти три пункта в нашем договоре, а это верить то, что сообщил нам Аллах в Коране и на языке его посланника, выполнять его приказы и сторониться его запретов, три эти пункты, теперь пусть каждый сам себе ответит, правдив ли он Всевышним Аллаху Субхану Аталя, является ли он тем мужчиной, о котором рассказал Всевышний, о которых рассказал Всевышний Аллах Субхану Аталя в Коране, сказав «Миналь му'минина риджаль». Или же он является мунафиком, о котором Всевышний Аллах Субхану Аталя сказал «Ваминаннаси майякулю аманна билляхи». И из людей есть те, которые мы сказали, что мы веруем в Аллаха, ва биль йаумиль ахир, и в судный день. Почему они не являются верующими? Юхадиуна Аллаха валлазина аману. Потому что они пытаются обмануть Аллаха и тех, которые уверовали. Вама яхдауна илля анфусахум. И поэтому, валиязу билля, если кто-то из нас видит, что он не выполняет эти три пункта, старайся быстрее покаяться перед Всевышним Аллахом Субхану Аталя. Старайся выполнить тот договор, который ты заключил с Всевышним Аллахом Субхану Аталя. А если ты продолжаешь делать грехи, если ты перестал выполнять, не делаешь какие-то обязательные вещи, если ты не веришь в то, что сообщил тебе Всевышний Аллах, Субхану Аталя, разве ты живешь в соответствии с этим договором? А если же ты не живешь в соответствии с этим договором, знаешь, что ты являешься одним из воинов шайтана, что ты находишься в партии шайтана, валиязу билля. Из проявления также отсутствия правдивости – а это уподобляться неверующим. Валиязу билля. Уподобляется неверующим. Делает те действия, которые делают неверующие. Раздевается, подобно тем, как раздеваются неверующие. Наслаждается тем, что делают неверующие. Как это наслаждается тем, что делают неверующие? К большому сожалению, огромное количество мусульман в наше время наслаждается тем, что делают неверующими. А далиль этому является проклятый этот аппарат, который называется телевизор. Многие из мусульман в наше время смотрят на телевизор. Многие из мусульман, заходя домой, первое, что делают, даже, извините за выражение, если ему надо нужду свою выполнить, нет, он не в туалет бежит, он первый включает телевизор, только потом бежит справить свою нужду. Разве это не так? Если он голодный, он первый включает телевизор, потом идет себе кушать, готовит. Почему? Потому что для него стало это духовной пищей, а это наслаждение тем, что делают неверующие. Он не может без художественных фильмов, потому что он болеет за тех героев, а любовь к неверующим, знаете, что «Газа мин акбариль кабайр» – одно из больших грехов. Как об этом говорят ученые, если человек любит неверующих за их религию, то этот человек выходит из ислама. Если человек любит их из-за дуния, то это большой грех. И в наше время, валиязу билля, мусульмане живут этим, смотрят. То есть, может быть, я вам сейчас приведу пример. Многие из вас попадали в это. Смотрит некий боевик, мужчины. И смотрят некий там, допустим, какой-нибудь Ван Дам, или Арнольд Шварценеггер и так далее, остальные каферы, с кем-то дерется. А этот главный герой. И ты смотришь за него, и какой-то злодей в этом фильме бьет вот этого главного героя. Разве кто-нибудь из нас... Илля ман рахим Аллах, кроме тех, над кем смилостивился Аллах, не чувствует боль в сердце, что вот этого главного героя бьют. А потом через 2-3 минуты этот герой выворачивается и ногой пинает своего врага, и тот враг падает. Разве ты не чувствуешь радость за этого героя? Знай, валиязу билля, вот это вот и есть тавалли, любовь к каферу. Вот это вот и есть тавалли, и это является одним из самых больших проявлений лицемерия. Теперь вы понимаете, почему сахабы за себя боялись лицемерия. А мы в наше время не боимся, хоть многие из нас, не дай Аллах, кроме тех, нас, кем смирился Аллах, потопли в этом лицемерии. Потопли на дне этого лицемерия и сами этого не знают, валиязбля. А тот, кто на дне лицемерия, он окажется на дне ада, как сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля, «Иннал мунафикина фиддарки ль-асфали минан-нар». Поистине, мунафики и лицемерие на самом дне ада. Женщины смотрят какие-то фильмы, романы про любовь, болеют за эту героиню, сидит, плачет. Разве мусульманки в наше время это не делают? Молодежь мусульманская, которая смотрит по телевизору всяких вот этих вот певцов и так далее, фасиков, прелюбодеев, те, кто пьют эти алкогольные напитки и так далее, зина делают, наркотики принимают, потом уподобляются им в одежде, потом уподобляются им в походке, потом себя называют их именами и так далее. Разве все это не проявление любви к этим неверующим? Знайте, баракаллаху фикум, что у нас основа нашей религии является любовь ради Аллаха и ненависть ради Аллаха. Любовь ради Аллаха и ненависть ради Аллаха. Как сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля об Ибрагиме, то, что он сказал своему народу, «Инна не бара умимма та'буду». «Я не причастен к тому, что вы, к тому, чему вы поклоняетесь». И Всевышний Аллах Субхану Тааля рассказал об Ибрагиме то, что он, сказав это, ушел их, ушел, оставив свой народ, сказав «Ва'атазилякум, вама тадуун». «И я сторонюсь, или оставляю вас, а'атазилякум, оставляю вас и то, чему вы призываетесь». Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал пророку один из первых приказов, который был ниспослан посланнику Аллаха Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям, «Я юхаль муддаттир, кум фа антир». «О завернувшийся, встань и увещевай, ва роббака факаббир». «Вафиябака фатахир» и возвеличивай своего Господа, и очищай свою одежду или очищай свои дела, «варуджда фахджур». И как сказали муфассиры в тафсире, «рудж» — это идолы и те, кто поклоняется этому идолам. Всевышний Аллах обязал Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям оставить идолов и тех, кто поклонялся этим идолам. Пророк Аллах субхану ва тааля обязал пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям оставить Мекку, несмотря на то, что в Мекке находится дом Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, Каабы. Из-за чего? Из-за того, что вокруг Каабы жили мушрики. И поэтому человек, который хочет проверить себя, правдив ли он Всевышним Аллах Субхану Тааля, пусть посмотрит на свое отношение к телевизору, на свое отношение к интернету. Когда он заходит в интернет, в какие он сайты заходит? Всевышний Аллах Субхану Тааля нам говорит в Коране, «Инджаакум фасикун бинабаин фатабайяну». Если к вам приходит мусульманин, нечестивец, с некой вестью, проверяйте. А в наше время, валиязу билля, многие из мусульман смотрят новости неверующих, кафиров, христианов, евреев, буддистов и так далее, и потом начинают распространять их среди мусульман. Вот так случилось на земле, вот так случилось на земле. Кому ты веришь? Кому ты веришь? Кому ты веришь? Альхамду лилля, хвала Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля создал в нашей уме людей, которые передали до нас хадисы пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и не оставил это до наших времен. Потому что если бы до наших времен это стали, мы бы не были бы достойными того, чтобы нести хадисы пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что мы неправдивы. Илля ман рахим Аллах. Кроме тех, над кем смилостивился Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля.